Глава 35. Женщины в Ранджи признаются друг другу в любви к Кришне. Блаженный Шука продолжал. Каждое утро Кришна с Баладевою по-прежнему гнали свое стадо на прибрежные луга Ямуны. С восхищением и любовью провожали женщины в Ранджи, уходящего со стадом Кришну, и когда он скрывался в глубине леса, они восхваляли подвиги прелестного сына Яшоды и поверяли друг другу свою тайную любовь к нему. «О, подружки дорогие!» — хором воспевали жены вольного пастушьего племени. Как задорно поднимаются брови нашего Спасителя, когда, приложив свирель к губам, он выводит на ней свои медовые напевы. Как проворно перебирает он нежными пальцами дырочки на свирели, прижавшись щекою к плечу. Жены небесных волхвов, что плывут над землею в цветочных челнах, замолкают смущенно, едва заслышат свирель нашего господина, и от волнения плоти ангельские девы перестают владеть собой. Всемогущий Бог любви похищает их разум, венки и украшения с них спадают, одежды приходят в беспорядок. Кришна так молод и так прекрасен, что нет сил отвести от него очи, и нет на свете большего счастья, чем любоваться Кришною, на чьей груди молнией блистает самоцвет Каустубха и чья белозубая улыбка подобна луне на звездном небосклоне. Звуки его свирели приносят счастье не только юным девам. Даже быки и коровы вдали замирают точно нарисованные и не сводят с него очарованного взгляда. И потоки речные, внимая его колдовским напевам, не могут скрыть своей любви к Кришне, к стопам его устремляются воды, и быстрое течение их от страсти замирает. Несчастные, как и мы, от неспособности коснуться возлюбленного, реки с дрожью ждут, пока ветерок донесет до них пыль с лотосных стоп Кришны. В волосах у сына Яшоды воткнуты павлиньи перья. Лицо разрисовано разноцветной глиной, уши украшены живыми цветами. На шее его висит прекрасная гирлянда, и алые губы исторгают медовые звуки из свирели. Поступь его в танце напоминает поступь павлина, а когда подпоясывает он золотистые одежды свои, то становится похож на борцов, что силою и доблестью пленяют сердца городских женщин. В кругу приятелей он сияет, как луна на звездном небосклоне, как бог-громовержец среди свиты ангелов, славящих его подвиги. А когда песней свирели зазывает он свое стадо с отлогих берегов Ямуны, медовые травы расцветают и деревья плодоносят, как по указанию небесного царя в осеннюю пору, и изгибают ветви к ногам сына Яшоды. Когда же ступает он по лесу, травы земные поднимаются ему навстречу, как волоски на теле женщины от прикосновения возлюбленного. И из цветов их сочится сладкий нектар. Пчелы кружат над Кришною в хмельном хороводе, опьяненные запахами его гирлянды, а он вторит их песни напевом своей свирели. Птицы лесные замолкают, когда слышат эти чудесные звуки, и счастье смежает им веки. О, подружки, владычицы Вриндаваны, когда сыновья Нанды, украсив себя венками лесных цветов, предаются веселым забавам у берегов Ямуны, даже дикие звери на вершинах гор испытывают радость и выходят к людям без страха. Павлины весело танцуют под напевы Кришны, а пятнистые лани бегут за ним следом и не сводят с него зачарованного взгляда. Тучи небесные жаждут к нему прикоснуться, когда он гонит свое стадо на луга под палящими лучами солнца. Они нежно прикрывают Кришну своею тенью, кропят его благоуханным дождем и посылают ему желанную прохладу. О, благородная Ешода! Обращались женщины Вриндаваны к своей повелительнице. Сыну твоему нет равных в сочинении музыки. Каждый день он извлекает из своей свирели новые напевы, один прелестнее другого, и как послушны ему наши коровы, которых гонит он поутру на богатые луга Ямуны. А когда подносит он свирель к своим алым, как бимба, губам, царь небесный, а с ним творец Брахма и владыка Шива, замирают смущенно, ибо познавшие все премудрости звука боги не способны устоять пред колдовскими напевами твоего сына, что похищают сердца небожителей и простых смертных. Когда же касается он земли, своими нежными, как лепестки кувшинки, стопами, оставляя на ней знаки молнии, стяга лотоса и стрекала, земля чувствует, как стихает боль, причиненная ей коровьими копытами. Когда свирель Кришны исторгает чарующие напевы, тело его движется с величавостью слона, и стоит Кришне бросить на нас свой задорный взгляд, как бог любви тотчас похищает у нас разум. Мы застываем неподвижно, точно деревья, в безветренный полдень, не замечая, что волосы наши и одежды пришли в беспорядок. Сейчас Кришна должно быть на берегу Ямуны, пересчитывает коров и телят, перебирая в руке жемчужные бусы. На милом Кришне венок из цветов туласи, что хранят запах его возлюбленной. Второй рукою он опирается на плечо приятеля. Заслышав свирель Кришны, дикие лани испытывают влечение и выходят к нему без страха, не сводя с него зачарованного взгляда и позабыв своих вожаков оленей. И нам песня Кришны не дает покоя, лишая всякой надежды на семейное счастье. О, безгрешная Ешода! Кришна украшает грудь свою жасминовым венком, развлекает на берегу Ямуны возлюбленных друзей своих и коров игрою на свирели. Прохладный ветерок навевает благовонные запахи цветущих трав и сандала. В поднебесье звенят песни ангелов и музыкантов. Райские девы кружатся в веселом хороводе. Жители высших миров подносят сыну твоему богатые дары. Однажды твой сын спас наше племя от гнева небесного царя, укрыв нас под горою Говардханою. И как велико было посрамление Индры, И теперь, в предзакатный час, когда Кришна ведет свое стадо домой по пыльной дороге, всесильные боги, громовержец со своими сановниками, нисходят с небес, чтобы склониться к стопам нашего прекрасного господина. Друзья в песнях прославляют его победы над злыми оборотнями. Гирлянда Кришны припорошена пылью, поднятой копытами коров. Как же прекрасен наш возлюбленный, когда, утомленный дневными хлопотами, он появляется во врадже в окружении пастушков-приятелей, точно луна среди звезд. Как роса с лепестка лотоса стекают по его щекам капли пота, и не в силах мы отвести глаз, государыня, от прелестного лица Кришны. Когда Кришна приветствует друзей-товарищей, он точно в ухмелю вращает своими счастливыми глазами. Грудь его украшена венком живых цветов. Блеск золотых серег оттеняет красоту его нежных щек, цветом напоминающих ягоды мадара. Лик его светел, как лицо ночного владыки месяца. Движения его величавы, как у вожака слонов, предводитель ядавов и отрада всех живых на бренной земле. Наш Кришна возвращает в домашние ясли коров и телят, утомленных дневною жарою. Благословенный Шука сказал: «Так дни напролет жены вольного племени возносили хвалу подвигам Кришны, поверяя друг другу свое влечение к нему, отдавая сердца всесильному Богу любви».